Глава 15. Неожиданный друг. Трибуны арены замерли в предвкушении, когда начался поединок. Все еще помнили, как я победил Нектона Пелагоса, наследника клана Посейдона. До моих ушей доносилось множество фраз, но смысл был один и тот же. Чего же ожидать от него в этот раз? Когда девушка сформировала терновый венец, я сосредоточился. Нужно было грамотно обойти ее защиту и сделать это таким образом, чтобы не нанести Коре вреда. Не то чтобы я был прямо-таки джентльменом, но если от этого не зависит моя жизнь, какой мне прок причинять девушке боль? К тому же, не похоже, что Кора была какой-то отъявленной стервой. Ладно, ладно. Я признаюсь самому себе, что мне нравятся именно такие строптивые девочки. Было в ней что-то, что было и в Ириде. Я хитро ухмыльнулся. В моей голове появилась идея, как пробить терновый венец. Чего замешкался? Этот барьер не смог пробить даже наследник клана Афродиты. Уж не думаешь ли ты, что... А? Не дав ей договорить, я резко бросил в нее щит Фемиды. Кора инстинктивно подняла руки, чтобы усилить защиту спереди. Ее барьер вспыхнул еще большим количеством энергии. В ту же секунду я активировал наручи пустоты. Накопленной энергии хватало, чтобы сделать один удар. Все произошло всего за долю мгновения. Щит ударился о барьер и упал на землю. «Какого?» — только и успела произнести она. «Да, это был обычный бросок, даже не атака. Мне нужно было лишь отвлечь твое внимание». Потянув пространство на себя, я оказался позади и с размаха ударил кулаком в заднюю часть барьера, которая сейчас была куда более уязвима, поскольку основные силы девушка тратила на то, чтобы защититься от атаки спереди. Энергия прохудилась. Этот удар с энергией наручей заставлял вещи стареть. А значит, и техника станет слабее, как это происходит под воздействием времени. Как я и предполагал, барьер треснул, открывая для меня небольшую прореху. Я проник внутрь. Когда я уже был сзади, девушка только-только поняла, что бросок не несет в себе никакой угрозы. Я аккуратно толкнул ее в спину. Барьер полностью развеялся, а девушка по инерции сделала 5 шагов вперед. Резко развернувшись, она выставила вперед копье и оскалилась. «Почему ты не ударил?» — гневно спросила она. «О, прости, я не такой бестактный идиот, как этот уволень из клана Ареса. Мне так и не довелось представиться. Я Крей, фактически безродный, но милостью Антея ношу фамилию Адамантис. Я не поднимаю руку на девушек. Но я могу сражаться с тобой на равных, и даже лучше. Дерись со мной, как подобает. Я не сомневаюсь. Ты очень сильна, и в бою с Эросом ты это прекрасно показала. Я делаю это не потому, что считаю девушек слабыми. И почему же тогда? Как я могу применять силу к чему-то столь прекрасному и нежному? Это уважение и восхищение, а не попытка принизить боевые способности. Наглая ложь. Все поступают одинаково. Кора снова взмахнула своим копьем. Цветущий поток. Из копья хлынул мощный поток ярких лепестков и лоз, несущихся прямо на меня. Я едва успел поднять щит, чтобы отразить эту атаку. Лепестки брызнули в стороны, а лозы опутали щит, пытаясь пробиться сквозь защиту. Так продолжалось несколько раз. Кора атаковала меня все более изощренными техниками клана Диметры, а я успешно отражал их щитом. Однако в очередной раз одна из атак отскочила обратно на Кору, пробив ее ногу. Девушка пошатнулась, но упрямо выпустила еще один поток энергии в мою сторону. Она падала. Я нахмурился и резко бросился вперед, чтобы не дать ей упасть. Мне едва удалось подхватить падающую Кору, но в плечо впились острые шипы от ее последней атаки. Рана полыхнула болью, но я удержал девушку на руках. Наши взгляды встретились. Глаза Коры были полны изумления и смущения от того, что я пришел на помощь даже ценой ранения. «Ты совсем полоумный, да?» Гневно выпалила она, но не двигалась. Я улыбнулся в ответ. «Не беспокойся обо мне. Это всего лишь царапина по сравнению с тем, что ты могла получить при падении. Я не мог допустить, чтобы с такой хрупкой красавицей что-то случилось». Кора покраснела и отвела взгляд. Она не пыталась вырываться из моих рук. Трибуны взорвались аплодисментами и криками восхищения таким поворотом. Вся ситуация меня очень сильно улыбала. Да, может, я и переигрывал, но толпе нравилось. Кора, кажется, вообще в восторге, судя по румянцу на щеках. Рана была не столь уж и сильной. Я ощущал тепло ее тела в своих руках. Наконец, ее глаза цвета молодой листвы посмотрели на меня. «Может, ты и не такой уж и мужлан», — пробормотала она, после чего наконец встала и громко произнесла. «Я сдаюсь!» Судья виновато посмотрел на Агатона. После снова перевел взгляд на Кору. «Но вы уверены? Ведь у вас даже нет ранений, а Крей получил удар». Он обошел терновый венец и отклонил все мои техники. Этот бой бесполезен. Мне больше нечего ему противопоставить. После ее слов судья показал Агатону знак о сдаче, на что тот кивнул. Меня объявили победителем, а толпа то и дело ликовала. Где-то даже говорили, что я сразил ее своей мужественностью и внимательностью. Некоторые даже обещались брать с меня пример. Перед самым выходом с арены Кора обернулась ко мне. На ее лице впервые промелькнула улыбка. «Ночью у озера», — тихо проговорила она и скрылась в проходе. Я победно улыбнулся. «Ну вот, не силой единой, как говорится». Внутри меня медленно протекал дар Диметры. Именно в тот момент, пока она лежала в моих руках, я умудрился стянуть у нее энергию, соразмерную одной атаке. Оставалось совсем немного. Я, наконец, освобожусь от связи с Кроносом и получу свою награду. Когда я вышел с арены после победы над Корой, то решил немного прогуляться под трибунами, пока идет перерыв перед следующим поединком. Нужно было размять ноги и проветрить голову после напряженного боя. Следующими противниками будут Артемис Мантикор из клана Артемиды и Юнона Аргия из клана Геры. Я видел обоих в деле, и победитель для меня не был однозначным. Артемис обладал боевым опытом. Это прослеживалось по его умению вытаскивать вовремя козыри. С другой стороны, сила Юноны тяжело поддавалась описанию. Дар Геры обладал не какой-то особенностью, вроде скорости или предсказаний и тактики. Он сам был особенностью, являясь чистой энергией. Из раздумий меня вывел чей-то голос позади. «Неплохо сражаешься для новичка». Обернувшись, я увидел Артемиса Мантикора, наследника клана Артемиды. Кажется, он тоже прохлаждался под трибунами перед предстоящим поединком. «Благодарю, но я еще далек от истинного мастерства», — скромно ответил я. «Ты прекрасно противостоял наследнику клана Гефеста. Я и не подумал бы, что ты победишь. Но ты отлично подгадал момент, когда твой противник потерял бдительность». «Да уж, умеешь ты перевести тему», — усмехнулся Артемис. «Но я про другое. То, как ты поступил с Эридой и противостоял Агатону, говорит о многом. Мало кто осмелился бы бросить вызов так открыто». «Я просто не мог оставаться в стороне, хоть это было и опрометчиво». «И именно поэтому я восхищаюсь твоей смелостью. Ты рисковал ради того, что считал правильным. Точно тебе скажу, из тысячи практиков здесь ни один бы так не поступил. Ни один бы не пошел против слов Агатона. Даже лидер клана Гермеса не смог заступиться за свою дочь. А ты смог. Я всю свою жизнь ратовал за справедливость и честность. Считай, сегодня ты неосознанно получил одного почитателя». Я едва сдержал улыбку. Похвала от такого опытного бойца приятно грела самолюбие. Подумать только, наследник клана Артемиды – мой фанат. Я бы был на страже, вот только все в этом парне способствовало проявлению доверия, как его открытость, так и внешность. «Что ж, я рад, если мои действия заслужили твое одобрение. Надеюсь, со временем я докажу, что оно не напрасно». «Уверен, что докажешь», — кивнул Артемис. «Похоже, тебя окружает ореол тайны. Ходят слухи, что ты темная лошадка этого турнира». «Не стоит верить сплетням», — рассмеялся я. «Я обычный парень, который просто пытается выжить здесь». «А вот это мы еще посмотрим. Что-то мне подсказывает, ты можешь стать достойным соперником и, возможно, другом. Для меня было бы честью сразиться с тобой, ибо в бою рождается крепкая дружба. Правда, вряд ли мы встретимся на арене. Могли бы, но после твоей отчаянной выходки все резко поменялось». «Расскажешь? Информация была бы очень кстати». «Смотри. Ты только что вышел в полуфинал. Я сейчас сражаюсь с Юноной. Если мне удастся победить, то я поднимусь на твою ступень. Ну а третьим будет Рез. Уж не в обиду Софии, но она явно не сможет его победить. Леон вклинится в таблицу как раз в полуфинале. По логике вещей, мы с тобой должны были бы сразиться в полуфинале, а Рез столкнулся бы с Леоном. Но очевидно, что этого не допустят. Резу не позволят вылететь так рано. И ему дадут шанс поквитаться со мной. Получается, если ты победишь, то столкнешься с наследником клана Зевса. А ты схватываешь на лету. Все верно. Там неважно, буду в полуфинале я или Юнона. Леон на две головы выше. А что насчет Реза? Думаешь, справишься? Он силен. Сильнее, чем во время визита в Микене. И намного. А я еще не полностью понял, насколько силен сам. Но знаешь, я сделаю все, что в моих руках, чтобы спустить этого ублюдка на землю. Я верну ему то, что он сделал Ириде. И если вдруг он посмеет сильно ранить Софию, за это он ответит тоже. Ха, отличный настрой. Я смотрю, ты и подругами обзавестись успел. Артемис внезапно хлопнул меня по плечу. «Как бы там ни было, знай, я на твоей стороне. И да, я должен извиниться перед тобой». Я вопросительно посмотрел на него. Юноша же продолжил. Именно я привел Эриду на этот турнир. А судя по тому, что произошло, она тебе очень дорога. Я не буду оправдываться. Слишком долго объяснять взаимосвязи всех клановых разборок. Скажу лишь то, что мне дали приказ, и я его выполнил во имя своего клана. Тем не менее, я лишь уговорил ее, а не привел силой. Я сперва нахмурился, но все же взял его руку и крепко пожал. Ты не похож на остальных наследников, поэтому извинения принимаются. Удачи тебе в следующем бою. И, кстати, да, у нас вполне есть шанс встретиться в финале. Одолей Юнону, а за ней Леона. А я втопчу в грязь Реза. И в финале покажем всем присутствующим, каким на самом деле должен быть честный поединок. Артемис широко улыбнулся и направился к арене. Что ж, возможно, я наконец обзаведусь другом в этом месте. Я решил вернуться на место зрителя, но немного другим путем, дабы чуть больше прогуляться. Впереди ждали тяжелые поединки. Энергию Артемиса я решил поглотить позже. Сейчас это было делать опасно. А если у него и правда дружеские намерения, то я смогу сделать это без проблем. Пока я шел, мой взгляд невольно зацепился за одну из колонн под трибунами. Она изрядно выбивалась из общей картины и явно отличалась от остальных. Подойдя ближе, я понял, что меня смутило. Широкая надпись, описывающая круг. Я медленно обошел колонну. Вырезанная надпись гласила: «Познай правду, сокрытую во лжи. Отыщи ключ в чертогах ночи». Я задумчиво посмотрел на странную надпись. Что это значит? Какая правда скрыта во лжи? И где искать этот загадочный ключ в чертогах ночи? Внезапно до меня дошло. Надпись явно связана с титанами, ведь они были побеждены и заточены в Тартар богами-олимпийцами, которые заняли их место. К тому же олимпийцы тщательно стерли любое упоминание о титанах. Значит, они и есть правда, сокрытая во лжи олимпийских богов. Но что это значит? И зачем кому-то указывать мне на связь с титанами? Я еще раз внимательно осмотрел надпись. И тут мой взгляд зацепился за едва заметные маленькие символы внизу. Присмотревшись, я смог разобрать имена титанов Кроноса и Реи. Значит, ключ действительно как-то связан с титанами. И упоминание ночи. Возможно, это намек на то, что ночью здесь под ареной я смогу найти что-то, связанное с ними. В любом случае, сначала мне предстоит закончить турнир, выжить, опрокинуть лицом в грязь Реза и только потом вернуться сюда. Ах да, Кора, как я мог забыть о нашем свидании на озере? Тем временем трибуны начали аплодировать. Судья объявил о следующем поединке. Артемис Мантикор и Юнона Аргия.